По его совету и мы отныне будем внимательно приглядываться к служебным частям русского слова, и в первую очередь к его суффиксам.